Глава 5. 15 лет спустя. Земли драконов. Город Вахраим. Дом семьи торговца Захарии Уолша. «Ульви!» Стены большой гостиной сотряс мой громогласный возмущенный вопль. «Я последний раз тебя спрашиваю, какую рубашку ты наденешь на официальный ужин? И лучше тебе сейчас ответить!» Спускаясь по лестнице, я несла перед собой две вешалки с мужскими сорочками. Одна, белоснежная с жабо, делала моего братца похожим на утонченного профессора, полностью поглощенного наукой и отрешенного от реальности. Собственно, он им и являлся, так что тут полное соответствие. Вторая сорочка — черная с красным нашейным бантом. Да, в принципе, и в ней он был похож на сухаря, пускающего в свою постель только талмуды по научным дисциплинам. Печально выдохнув, я перегнулась через перила и вовремя пресекла попытку к бегству. «Я вижу! Стоять! Не раздражай меня, братец! Ты должен выглядеть, как конфетка!» Я потрясла вешалками. «И я ее из тебя вылеплю!» «Айла!» Ульви печально вздохнул и, обернувшись, пригладил копну непослушных, вечно торчавших в разные стороны волос. «Да отстань уже от меня! Мне все равно, что я надену! Понимаешь, когда я разрешил тебе собрать и мою дорожную сумку в поездку, я по наивности души предполагал, это избавит меня от проблем, а не прибавит их. Ты лучше скажи, книги мои сложила?» «Выкинула!» Легко отмахнулась от его нытья. «Они занимали треть чемодана. Дома почитаешь, а там ты должен красоваться и искать невесту». «Айла!» Он окончательно скис и взглянул на меня щенячьими глазами. «Вот только не в этот раз». Приподняв бровь, фыркнула и, вытянув руки вперед, кивком приказала выбирать. «Сестричка, ну не будь такой!» «Милый, заботливый и вечно думающий о твоем благе, да?» Закончила я за него с ехицей. «Какую рубашку, я тебя спрашиваю? У тебя 3 секунды, чтобы ответить, иначе я сама решать буду, потом не обижайся». «Да закинь обе!» — жалобно протянул он. «Не могу!» — я сделала большие глаза. «Ты хоть представляешь, насколько это важно? Если черная сорочка, значит, я пакую серебряный тройной ансамбль с отделкой шелковыми нитями по манжетам. А если белый, то тогда это уже... А, Айла!» Взвыл Ульви. «Да отстань ты от меня со своими ансамблями! Не я там жених, а брат! Я тебя всеми богами заклинаю, не бегай за мной с рубашками и верни мне мои книги!» «Облезешь, братец!» Я встала в позу, возмущенная такими речами. «Я или найду твою избранную, или...» «Да какое или? Я тебя женю, прохвост эдакий, и спалю всю твою библиотеку!» «Я слишком молод для женитьбы!» Он схватился за сердце одной рукой, за томик по анатомии лошадей второй и сделал стратегически отступающий шаг по направлению к лестнице, ведущей в его святая святых, кабинет. «Не-а!» Я прищурилась. «Не выйдет, Ульви! Везде достану! Жениться кое-кому самое время, а то тебя уже выкуривать из библиотеки приходится! Ты когда в последний раз на мечах упражнялся?» «Я целитель!» Из его руки выпала увесистая княженция. «Хм, а мне казалось, ты еще 3 года назад сказал, мол, медицина не твое, и развивать ты дар не намерен!» Напомнила я о его очередной выходке. «Лечить людей мы не хотим, нам зверьё жальче. А теперь мы и зверьё лечить не хотим, нам возвышенное подавай!» «Айла, ты мне не простишь этого, да? Ну что хорошего в целительстве?» «Звон золотых монет от благодарных пациентов, положение в обществе, уважение, почет. Если этого мало, я могу и продолжить. Так когда ты в последний раз брал в руки мечи?» «Мое оружие — мозг», — фыркнул он. «Это ты сопернику на поле боя рассказывать будешь, стихами и поэмами его изводить». Я продолжала на него наседать, прекрасно зная, что дай я сейчас слабину, исчезнет в библиотеке, и завтра мы его оттуда всей семьей добывать будем. «Так, все понятно, опять я все сама. Значит, черная рубаха на главный ужин, костюм тройка для прогулок, и еще не забыть твои мечи». «Зачем мне они?» Он поднял свою книгу и прижал ее к груди, погладив по корешку. «На помолвку едем, Айла!» «Там будет турнир в честь возвращения генерала. Как там его?» Я замялась, вспоминая имя, но оно так и не всплыло на поверхность. «Короче, главного осеменителя рода. Я тебя пинками вытолкаю на ринг, и будешь сражаться, как миленький». «Зачем?» Он отступил еще на шаг к противоположной лестнице. «Чтобы все девицы впечатлились вторым наследником рода и табуном начали носиться за тобой», — быстро нашлась я с ответом. «Зачем?» Еще шаг назад. «Затем! Негодный ты мальчишка, что я уже внуков хочу!» Громко раздалось со стороны кухни. «А ты все никак не сподобишься выбраться из своей библиотеки и хотя бы что-нибудь сделать, чтобы отыскать ту самую!» «Понял?» Я наставительно ткнула в него пальцем, мысленно радуясь подоспевшей подмоге в лице матушки. «И папе тоже внуков охота!» «Вот и рожай!» — прорычал загнанный в угол со всех сторон братец. «Ты тут с больной головы на здоровую не перекладывай!» Быстренько пресекла я его начинание. «Сначала тебя к алтарю пинками спровадим, а потом уже и я успокоюсь». «Да сейчас!» Рык мамы был подобен грому. «Айла, я тебе 3 платья заказала. Будешь выглядеть, как первая ши нашей империи». «Что?» Я аж шаг назад сделала с перепугу. «Зачем?» «Чтобы все женихи впечатлились первой красавицей нашего рода и табуном принялись за тобой носиться». Ульви приподнял бровь и загоготал на всю гостиную. «Ты когда в последний раз уроки танцев посещала?» «Зачем мне они?» — пропищала я, отступая вверх по лестнице. «Затем, чтобы все увидели, как грациозна наша невеста!» — припечатал меня братец. «Что, влипла сестричка? Я смотрю, ни одному мне достанется, да?» «Мама, скажи, что это шутка!» — взмолилась я, прикрываясь вешалками с сорочками. «Ну какая из меня ши? Я же магичка! Ни один дракон не захочет, чтобы его сын привел в качестве невесты такую, как я!» «Я устала слышать эту ерунду от тебя!» Матушка была непреклонна в этом вопросе. «Захария, она опять за свое!» «Я слышу!» — раздалось под лестницей. Дверь открылась, и из своего кабинета выглянул отец. «Хочу напомнить, что у меня 4 письма с просьбой о договорном браке с тобой, Айла». «Но они все от магов!» — пропищала я мышью. «И что?» В голосе главы семейства звучало недоумение. «Просто ты, как и у Льви, сидишь в этих стенах и не желаешь в свет и нос показывать, но мне это надоело!» «Вы уже не только доросли, но и переросли тот возраст, когда идут к алтарю. Собирайтесь и смиритесь с мыслью, что отныне я буду искать одному невесту, а второй жениха. Из дракона, Файла. Надо будет. По всем знатным родам тебя протащу, но найду того...» «Несчастного!» — простонала я, не удержавшись. «Папочка, меня-то за что?» «За надом!» — прыснул со смеху любимый братец. «Выдадут замуж тебя и забудут на пару лет обо мне». «Ой, у Льви!» — деланно отмахнулась я. «Вот тебя совсем не понимаю. Ну, женись и читай себе дальше. Пиши свои труды, только детей делать не забывай раз в 2 года. Хотя бы». «Это что за речи?» Маменька уперла руки в бока. «Ты воспитанная Ора или кто?» Я зыркнула на брата. Он кивком посоветовал делать ноги и побыстрее. «Что вы мне здесь переглядываетесь?» Наши маневры не остались незамеченными милой родительницей. «А ну, марш собирать чемоданы! Все, хватит, намучились! Или брак, или...» «Или?» Я с надеждой покосилась на маменьку. «Или замужество!» — выпалила она. «Да, матушка». У Льви почесал указательным пальцем переносицу. «А выбор-то невелик! Кыш!» Мама одарила нас недобрым взглядом. «Фи!» Я помахала брату черной сорочкой, намекая, что выбор я сделала за него. «Уже исчезла!» С этими словами я метнулась наверх в комнату брата. Закрыв за собой дверь, бросила взгляд на модные дорожные сумки, которые папенька называл таинственным и немного чудным словом «чемодан». В отличие от привычных сундуков, эти коробы были меньше и изготавливались из грубой бычьей кожи. Легче по весу, правда, менее вместительные. Ну а для нашей семьи чемоданы оказались довольно прибыльной статьей дохода. Год назад в одной из таверн отец заприметил странную сумку у путешественника. Пожилой маг, кожевенных дел мастер, оказался словоохотливым и с удовольствием поведал о своих несчастьях. Выяснилось, что во время переезда его карета потерпела крушение, и старенький дорожный сундук, увы, его не пережил. Немного поразмыслив и оценив, во сколько ему обойдется новый, старичок пошел на хитрость и попросту сшил из кожи, что у него была с собой, вот такую довольно практичную сумку, снабдил ее крепежными ремнями и готово. Отец оценил. Помог магу обосноваться в городе, оплатил первые месяцы аренды мастерской, свел с нужными людьми, и вскоре на рынках появились новые чемоданы. Конечно же, в лавках нашей семьи. Легкие, компактные, дешевые. Мы стали еще богаче, а мир получил новый вид дорожных сумок. Мне нравилась в папе его хватка. Он мог делать деньги буквально из воздуха. Трудолюбивый, смекалистый, умный. Так не похожий на моего родного отца. Я безумно гордилась тем, что этот дракон называл меня своей дочерью. И раз папочка сказал «нужны внуки», значит, пора действовать решительно. Подхватив чемодан брата, я оттащила его в центр комнаты к крепкому невысокому столу и, поставив на него, распахнула крышку. Внутрь тут же полетела черная рубашка. Пройдя по комнате, открыла дверцы гардеробного шкафа и, предвкушающе улыбнувшись, окинула зорким взглядом его содержимое. Серебряный ансамбль, синий дорожный костюм, бордовый сюртук с золотым шитьем — все это тоже отправилось в чемодан. Я-то уж знала, на что падки молодые оры. Роскошь, элегантность, статус. И пусть это все не про Ольви, но все же стоило хотя бы попытаться придать этому сухарю немного лоску. Я передвигала вешалку за вешалкой, все не то. Поморщившись, полезла в невысокий сундук. Где-то там в его недрах были нашейные платки, которые я прикупила на последней ярмарке. Вот они-то и помогут выставить братца модником. Теперь дотащить его до храма было делом выживания. Или я его, или они все меня. «Ну, Ульви, ну, братишка, пора, милый, и не открутишься!» Пробурчала я, выгружая содержимое сундука на пол. «Мне вот племянников тоже не хватает, а то подарки дарить некому. Ты-то в тряпье уже по самый нос!» Вытащив искомое, победно сжала цветные платки в кулаке. «Есть! Они к любой рубашке вместо жабо подойдут!» Протанцевав до кровати, быстро собрала все книги и, спустив их на пол, ногой задвинула подальше. Они ему точно не понадобятся. И вообще, он 15 лет родню не видел. А я так и понятия не имела, что это за люди. Некий дядя Сет, двоюродный брат папы. Владелец большого поместья, богатый, влиятелен. Сын его — генерал а-ля семипроизводитель семейства. Надежда всея рода на продолжение и процветание. Только там, насколько я сообразила из разговоров родителей, тоже все глухо. Потому как наследник есть, но плодиться и размножаться, как и наш Ульви, он от чего-то не желает. То ли девы, достойной его сиятельной особы, не нашлось, то ли с браком мужик. В общем, поездка обещала быть занятной и для меня полезной. Там ведь будут гости из других семейств, слет знатных девиц всех драконьих мастей. Столько кандидаток на роль матери моих будущих племешей. Я протянула руку под подушку и выудила оттуда очередную книгу. Да, в доме дяди соберутся десятки красоток, а он книжки с собой везет. Ну нет уж. «Сказала жениться, значит, нос по ветру и вынюхивай истинную, а то сама отрою эту несчастную». На моих губах появилась предвкушающая улыбка. Я села на кровать и открыла томик стихов. Глазами пробежалась по строчкам. скрытая туманом полоса реки, тени у дороги, деревья высоки, скрип колес телеги, горький дым костра. Душу мгновенно сковал страх. Моргнув, захлопнула книгу и забросила ее в чемодан. Будет девицам читать. «Айла, ну что ты тут?» Дверь отворилась, и на пороге появилась матушка. «Почти все собрала. Только еще хочу отыскать плащ. Помнишь такой, подбитый бурым мехом? У Льви в нем такой статный. Не знаешь, куда он мог его закинуть?» «Ой, милая!» Матушка прошла в комнату. «Да если ты не знаешь, я-то уж тем более. Совсем он у нас пропащий. Я уж думаю, может, сюртук ему этот новый прикупить, что модный сейчас, с длинными рукавами. Чтобы он у нас на шута стал похож?» Я рассмеялась. «Нет, где его мечи?» Она развела руками. Поднявшись, я еще раз осмотрела комнату брата, вспоминая, в каком ящике у него что лежит. Когда-то я наводила здесь порядок. Конечно, повзрослев, приучила братца поддерживать чистоту, но выходило у него не очень. Мой взгляд упал на старый сундук у окна. «Хм!» Откинув крышку, нагнулась и достала короткие ножны. «Вот оно!» «Айла, думаешь, у нас получится?» «Матушка!» Я постаралась говорить увереннее. «Я его учиться сражаться на мечах заставила. Костьми легла, чтобы он лекарскую практику закончил. Что, я его не женю, что ли?» «Ой, дай-то боги!» Она покачала головой и сжала в ладонях ткань зеленого домашнего платья. «Он же совсем как медведь в своей берлоге!» «Астрономию ему подавай. Будет он трактат о звездах писать. Горюшка моё!» Мама нервничала, и я ее прекрасно понимала. «Выше нос, родная!» Закинув мечи в чемодан, подошла к любимой родительнице и обняла. «Плодиться он у нас будет, мама, и размножаться, а звезды потом. Нет ничего плохого в том, что он тяготеет к науке. Я тут узнала, что в столице открывают Академию магии. Возможно, он найдет себя в преподавании. Это благородное занятие, есть возможность карьерного роста. Опять-таки уважение, связи». «Мне тебя боги послали, доченька». Она сжала меня в объятиях. «Мое счастье, умница! Как эти идеи приходят в твою голову? Ты моя отдушина, и поэтому...» «Меня не нужно замуж выдавать!» Затараторив, закончила я за нее фразу. «Еще как нужно!» Голос матушки мгновенно стал строгим и непреклонным. «Ты тут моей минутной слабостью не пользуйся, проныра!» Закатив глаза, я разжала руки и, подойдя к столу, громко захлопнула чемодан. Мысленно прошлась по списку собранного. Вроде все на месте. Плащ найду позже, в нем поедет. «Все!» — я защелкнула замки. «Можно и самой собираться». «А я тебя уже собрала!» — нервно хохотнула мама, пока ты тут возилась. «И платье, и плащ, подбитый лисьим мехом, чулочки, туфли на каблучке. Так, мелочи всякие». Открыв рот, я уставилась на милую родительницу, оценивая всю глубину своего попадания. Кажется, за меня взялись всерьез. «А может, все-таки я сама?» — пропищала бочком, продвигаясь к двери. «Милая моя, я тебя на танцы спровадила, вышивать научила, сундук с приданным собрала. Что, я тебя замуж за видного дракона не выдам, что ли?» Мама улыбнулась такой знакомой улыбкой. «Вот именно с таким же выражением лица я планировала брак у Льви. Кажется, мне конец». Мама продолжала улыбаться, всем своим видом демонстрируя, что отступать она не намерена, и на сей раз скрипочка сыграла за упокойную по моей вольной и свободной жизни. Огонь на мгновение вспыхнул на моих ладонях, но я поспешила завести руки за спину. «И не вздумай злиться, Айла! Подпалишь пол — заставлю бегать и искать мастеров, чтобы все исправили». «Ой, мама!» — нервно хохотнула я. «Да мы у них постоянные клиенты, чего искать-то?» Мне снова достался весьма красноречивый взгляд. Подобравшись, я вытянулась в струнку и выдала свою коронную улыбку а-ля оскал. Маму не проняло. «Вещи в чемодане, Айла, И если по прибытии я обнаружу там не те платья...» Я прикусила нижнюю губу. «Ты же не хочешь, чтобы у мамы разыгралась мигрень?» «Это шантаж», — тихо пропела я. «Это уже материнское отчаяние», — рявкнула она и улыбнулась мило так. «Ну, чтобы я сразу поняла, что к чемодану вообще лучше не подходить, а не то худо будет». И пока я судорожно соображала, как выкрутиться, дверь в комнату приоткрылась, и, клацая когтями по полу, вошел Токи с огромной грязной костью в зубах. Уставившись на нас, он удивленно замер, а затем медленно развернулся и спешно отправился на выход. «Это что у него сейчас было в зубах?» — поинтересовалась мама. «Кажется, он разрыл чью-то могилу?» — попыталась отшутиться, понимая, что Токи опять припёр с улицы какую-то гадость и испачкает ею сейчас все ковры. «Я выдам тебя замуж, только чтобы ты забрала этого несносного пса с моих половичков!» — взвизгнула матушка, придя к тем же выводам, что и я. «Токи, плохой пес, не сметь грызть это в доме!» Ощерившись в улыбке, я рванула за своей собакой, чтобы отобрать у нее эту мерзость. Токи, не будь дураком, быстро сообразил, что все заметили его прелесть, и сорвался на бег. Я за ним по коридору на лестницу. Обнаружив погоню, он, пробуксовав на ковре, влетел в холл и унес свою тушу на улицу. Остановившись у парадной двери, я надулась и глянула на читающего в кресле газету отца. «Уже собралась?» Как бы невзначай поинтересовался он. «А то ты не знаешь», — выдохнула я. «Знаю, конечно. У нас на весь род одна проблема. Даже Сет, ну, очень жаждет подыскать своему Хейлу жену. Избранную он потерял, так что надежда на договорной брак. Девушку как бы подобрали и условия оговорили. Но есть большая вероятность, что Хейл, скажем так, отреагирует на эту новость не совсем в положительном ключе». «Этот генерал даже не знает, что его дома ждет такая подстава». Я довольно хмыкнула, представляя, как вытянется от счастья лицо бедолаги. «Нет», — папа отложил газету. «Если он отвергнет выбранную девицу, то Сет начнет предлагать ему тех, что там соберутся». «Папа!» Мне вдруг перестало быть весело. «Скажи мне, что мы едем навестить твоего брата, по которому ты ни разу не скучал все эти 15 лет, не для того, чтобы подсунуть его сварливому сыночку распрекрасную меня. Я тебя умоляю, развей мои нелепые страхи». «Нет». Отец недовольно сдвинул брови. «Я что, тебя на помойке нашел, чтобы этому угрюмому вояке отдавать? Только через мой труп или благодаря большому чуду ты ему достанешься? Нет, милая, просто у невест есть братья. Вот ради них-то мы и едем». «Час от часу не легче», — выдохнула я. «Чья идея, твоя или матушки?» «Результат совместного планирования». Уголки его губ поползли вверх. «У меня есть шанс на спасение». Подскочив к креслу, я уселась на подлокотник и, взяв ладонь отца в свою, жалобно заглянула ему в глаза. «Ведь есть, правда?» «Во-первых, не понравься никому», — выдержав паузу, объявил он первое условие. «Легко. А второе?» «Во-вторых, поможешь Ульви с избранной, отстану от тебя на 2 года». «На 3», — выпалила я, мысленно потирая руки. «На 1». Сурово отчеканил папа. «На 4!» — недовольно фыркнула в ответ. «На 2!» — гнул он свое. «На 6!» — не сдавала я позиции. «А чего, наглеть так наглеть?» «Ладно, 3!» — выдохнул он. «Уговорил, 4!» Я невинно похлопала ресничками. «Айла! Папа, я училась торговаться у тебя!» «Ты слишком многому у меня научилась, милая!» Отобрав у меня руку, он снова развернул газету. 3 года в обмен на избранную Ольвии!» «Годится!» — легко согласилась я. Разговор был окончен. Что же, я знала, на кого в семье имею большее влияние. Папина дочка. Я вообще не помнила, чтобы он хоть в чем-то мне отказал. Если передо мной вставала серьезная проблема или труднопреодолимое препятствие, я решала все это всего одним словом — папа. Он всегда спешил на выручку и выносил меня из любой беды на своих плечах. Вот и сейчас не подвел. Что же, 1-0 в мою пользу. Развернувшись, я отправилась в свою комнату, надеясь, что Токи хватит ума сгрызть добычу под крыльцом. Вечерело, когда, оставив дорожную сумку, я подошла к окну и уселась на высокий сундук со своим приданым. Да, теперь он у меня был. Мама начала собирать его с первого дня, как стало понятно, что родни у меня нет, и я останусь с ними. Собственно, никто и не искал ту самую родню. И все же не радовал меня этот сундук. В памяти навсегда осталась та ночь, пылающий дом, лай Токи и безликий мужчина, срывающий брачный браслет с моей руки. Порой он являлся мне в кошмарах и раз за разом оставлял меня умирать. Видела я и Оуэна, его последний взгляд, ладони, скользящие по траве. Тосковала ли я по своей родной семье? Никогда. Я забыла их. Стерлись лица. Время забрало их. Их, но не Оуэна. Порой я была даже благодарна тем разбойникам, что убили моего отца. Да, это жестоко и неправильно, но их руками был отмщен тот, кого я до сих пор любила. Мой Оуэн. Именно поэтому я так противилась самой мысли, что у меня появится жених. Мне не нужен был никто. Мне хорошо и одной.